не смел, верно? Он-то? Да никогда. А потому, когда другие расписывали, как они своих жен в узде держат, он от них не отставал и расписывал, как он мне выдал, чтобы я язык не распускала, или что я новое платье в Джонспорте купила, не спросив его позволения взять деньги из сахарницы. Откуда я знаю? Да потому что бывает, я не столько говорю, сколько слушаю. Понимаю, не так просто этому поверить, пока я тут целую речь держу. И все-таки это чистая правда. Вот помню, когда я у маршалов работала. Энди, помнишь Джона Маршала? Как он всегда хвастал, что построит мост с острова на материк. Так значит, вдруг звонок в дверь, а я в доме одна. Ну, побежала открывать, поскользнулась на коврике и ударилась об угол камина. И на руке повыше локтя такой синячище разлился. Ну, дня через три, когда синяк из темно-коричневого стал желтовато-зеленым, я в поселке встретила Иветту Андерсон. Она из Бакалеи выходила, а я как раз туда свернула. Поглядела она на мой синяк, и голос у нее, когда она заговорила, ну просто медовым стал от сочувствия. «Мужчины, Долорес, — говорит, — просто жуть, что такое, верно?» «Бывает так, а бывает и эдак, — отвечаю. Я ж понятия не имела, о чем она говорит, а думала, как бы не упустить свиные отбивные, которые в этот день шли со скидкой. Она так ласково меня по руке гладит, той, что без синяка, и говорит, «Крепись, — говорит, — все оборачивается светлой стороной. Я буду молиться о тебе, Долорес, — говорит, — да так, словно обещает мне миллион долларов подарить». И идет себе дальше по улице. Я подумала, что она с ума свихнулась. Да только всякий, кто с Иветтой словечком перекинется, сразу понимает, что свихиваться-то ей не с чего. Значит, покупаю я отбивные, и тут до меня доходит. Стою, смотрю, как Скиппи Портер мои отбивные взвешивает. На руке у меня корзинка висит, а я голову откинула